Глава 3. Росрист. Разговор с Кайредом окончился ничем. Возникла библиотекарша и выставила нас обоих из читального зала за нарушение порядка. Строго говоря, нарушать было нечего, ведь никого в читальном зале в начале семестра не было. Но спорить со строгой старушкой, гонявшей не одно поколение студентов, мы не стали. «Мы не договорили», — начал было парень, но я лишь помахала ему ручкой. «Я договорила», — кинула я, не оборачиваясь. Нет, будь я на самом деле нищей сироткой, такое предложение действительно оказалось бы великой удачей. Но я не была ни нищей, ни сироткой. Да и даже если бы была, иметь дело с некромантом, тем более с Хайрадом. Это должна быть самая высокая степень отчаяния. Наша империя была создана и процветала вот уже много поколений благодаря древнейшим магическим родам. Секрет их силы и мощи заключался в том, что в минуты отчаяния каждый из них призывал себе на помощь высшую сущность. Кто-то призывал демонов из нижнего плана, кто-то благословенных созданий небесных сфер. Разницы между ними было не особо много, и те, и другие жаждали человеческой крови, но щедро делились магией. Хайрады были некромантами, одними из многих, но призыв демона, усилившего их родовую способность, сделал этот род одним из столпов империи, наряду с семьями, приручившими, например, страх или тьму. Но все-таки смерть — это всегда смерть, и я даже не могла себе представить, какую цену заплатил род Хайрадов за свою магию. И уж совершенно точно не хотела это выяснять. В Академию высшей магии я поступила не потому, что мне требовались какие-то там глубокие уникальные знания, а по старой семейной традиции. Родовой дар дети нашей семьи всегда приручали под присмотром родственников и к 16 годам владели им на том уровне, когда учителя уже не требуются, а затем отправлялись в обычные академические заведения получать какую-нибудь полезную для общества профессию, в основном что-то неагрессивное, алхимик или бытовой факультет. Я вот решила выбрать артефакторство. Очень уж мне нравилась работа руками. Как-то успокаивающе на меня действовало. Медитативно, что ли? Мать, конечно, удивилась выбору факультета, но препятствовать не стала. Все-таки второе образование было больше для души, чем для жизни. Так что последние 5 лет я провела на артефакторском факультете, учась крутить крошечные винтики, паять, работать напильником, молоточком, шилом и прочими инструментами. Оказалось очень интересно. Я сходу придумывала, к чему в дальнейшей жизни приложу эти знания, и не могу сказать, что время в академии было потрачено напрасно. Наоборот, это были прекрасные 5 лет обучения, и портить выпускной год некромантами у меня не было никакого желания. Особенно учитывая тот факт, что мой родовой дар слегка корёжило в его присутствии. Я передернула плечами, прогоняя магическое напряжение, и вышла во двор академии, чтобы вдохнуть холодный вечерний воздух. Вдалеке раздался шум голосов, и я зашагала в направлении магической арены. Там по вечерам парни устраивали состязания на потеху публики. Ну, или если очень хотелось оппоненту дать в глаз, и иногда это было интересно и полезно для дальнейшего общения с высокородными домами. Ну и просто глазу приятно, чего уж там.